Глава шестая. Лияра. До экзамена оставалось всего 2,5 дня. Первокурсники, бледные, осунувшиеся, с кругами под красными глазами и шальными взглядами, как сомнамбулы, бродили по древу, порой натыкаясь друг на друга и зачастую что-то бубня себе под нос. Несмотря на то, что отчисление нам не грозило, все понимали, чаще, рано или поздно, все расставят по местам. Еще одним, пожалуй, более реальным стимулом была практика. Короткая, всего в 1 неделю, но очень важная для будущей карьеры. Не попасть на практику было плохим признаком, и даже выдавшиеся вместо нее каникулы никого бы не обрадовали. Но допуск получали исключительно те, кто получал на экзаменах только 4-ки и 5-ки. Троечники не годились по одной простой причине. Никто не желал брать на себя лишнюю ответственность за их жизни. Ходили споры, кому живется легче. Многие придерживались мнения, что у теневиков и сияющих дела обстоят проще, хотя лично я в этом сомневалась. Наш мир обманчиво благополучен. Кому нужен теневой маг, не способный призвать тени или настроить портал? А уж теневик-воин, который не умеет сражаться, так вообще звучит как бред. Также и сияющие. Казалось бы, сиди себе в лаборатории, занимайся артефактами. Да только кто тебя туда пустит, если ты неуч? А вне безопасных стен, без элементарных навыков, ты тоже не особо нужен. Надо ли говорить, что и для семьи, какой бы знатной она ни была, маг-недоучка — это позор. Лучше вовсе не иметь способностей, тогда и спрос будет несколько иной. В империи же так. Имеешь дар, изволь приносить пользу человечеству. Вот и корпели мы, как только могли. Старшекурсники же над нами посмеивались, допугали мрачными перспективами при каждой возможности. А нам, друидам, и подавно важно хорошо учиться. Вся наша работа в будущем связана с чащей. И тот, кто планирует прожить долгую и желательно счастливую жизнь, предпочтительно в здоровом и целом теле, старался, что есть сил. К сожалению, из-за подготовки к экзаменам поиски информации о нейтральном источнике пришлось отложить. Справедливо рассудив, что еще неделя погоды не сделает, решила заняться этим сразу после экзаменов или на практике. Отложив учебник по обороту, устало откинулась на подушке. Кажется, не осталось уже ни одной позы, в которой было удобно читать, а буквы плыли перед глазами. «И как так может быть?» — сказала, никому конкретно не обращаясь. «Такая интересная практика и невообразимо нудная теория. Формулы, формулы, формулы, о которых совершенно не думаешь, превращаясь в зверя». «Да уж». Тилья зевнула и потерла покрасневшие глаза. Кажется, подруга не спала уже 2-е сутки. «Когда дело касается анатомии оборотников, мне хочется вздернуться». Растянув рот в новом зевке, она даже не подумала прикрыться. 2 секунды сопротивлялась, но удержаться не смогла. «Хоть бы», — начала говорить Кэс, — но, поддавшись поветрию, тоже зевнула, да еще и сладко потянулась вдобавок. «Хоть бы нас в 1 группу поставили». «Это вряд ли», — отозвалась Тилья. «Слышала, наоборот, всех стараются перемешивать, ведь в реальной ситуации не факт, что рядом окажутся твои товарищи. Нужно уметь быстро приспособиться друг к другу, действуя в команде. Это своего рода еще одно испытание. Кажется, за скорость притирки могут дополнительный балл дать». Мы переглянулись с Кэс. Уверена, что и она вспомнила вступительный экзамен, где перед лицом опасности кучка незнакомых ребят сумела объединить усилия и защищаться. Машинально вперилась в учебник и поняла, что не могу больше усвоить ни строчки, а в голове какая-то каша. Хорошо хоть за 3 дня до экзаменов нам отменили занятия, оставив только практику в чаще и полосу препятствий. Если честно, мы с радостью бежали туда, пользуясь легальной возможностью хоть ненадолго забыть про учебники и размяться. «Давайте спать, а?» — предложила внезапно для самой себя. «Я за!» — неожиданно радостно отозвалась Кэс, захлопнув учебник по травологии. В глазах расплывается. «А я немного посижу, пожалуй». Тилья упорно, нахмурив брови, продолжила штудировать. Правда, понаблюдав, как мы уютно устраиваемся на своих местах, быстро сдалась и, испустив блаженный стон, повалилась на кровать. Я уже почти задремала, когда почувствовала вызов. Отец. С тех самых пор, как он появился у нас в комнате после вечеринки, мы снова общались, но я все еще не простила его, а потому так ни разу дома и не появилась, ссылаясь на учебу. Амулет лежал рядом на тумбочке, даже руку протягивать не надо. «Элья, не спишь?» «Привет, пап, только что легла. Что-то важное?» Кажется, отец понял, что я не жажду продолжать разговор. И хотя его голос звучал, как и прежде, мягко, меня не покидало ощущение, что я причиняю ему боль. Он испытывал вину. Да и не ощущение это было, а моя натренированная эмпатия. Видимо, от меня отец не считал нужным закрываться наглухо. А еще он очень устал и чем-то удручен. «Да, ты бы не могла вернуться в поместье, например, завтра?» «Нет!» — прозвучало резко, но какое-то упрямство не позволяло мне простить лорда Сатема. «Элья, нам нужно подготовиться», — увещевал отец. «Завтра вечером мы приглашены на ужин». «Папа, у меня через 2 дня экзамен! Нет ни минутки свободной!» Отец ласково рассмеялся, расслышав панические нотки в моем голосе и умудряясь мысленно донести до меня отголоски нежности. «Уверен, ты уже полностью готова, а расслабиться перед испытанием не помешает». «Что за ужин?» Звучало так соблазнительно, и с каждой секундой я все больше склонялась к тому, чтобы поддаться. «Это сюрприз, но подготовиться придется как следует. Выбрать наряд, сделать прическу, ну, всякие ваши женские штучки». Помолчала, мучительно раздумывая над заманчивым предложением. «Хорошо. К какому часу надо быть готовой?» «С утра?» «Нет. Тогда так. Ужин в 7. Посчитай сама, сколько времени тебе понадобится на сборы». «Пусть нарядом займется Ханисия. У меня нет на это времени. А я буду к 4. Ой, как же я попаду в поместье? Как пользоваться порталом, я теперь знаю. Но вот кодов доступа к нашему у меня до сих пор нет. Это странно, не находишь?» «Прости, и правда я глупец. Так привык, что тебе это не нужно. Завтра я зайду за тобой и все покажу». «Хорошо. Спокойной ночи». На следующий день к назначенному времени я была у портальных площадок. В эти дни покидать академию не запрещалось, и некоторые студенты предпочитали готовиться дома. «Элья!» Отец распростер руки для объятий, и я разрешила ему прижать меня к себе, на мгновение ощутив жгучую потребность снова стать маленькой девочкой, не знающей никаких забот. Легкая дурнота, и мы вышли из портала дома. «О, Эльрио, госпожа, вы совсем забыли старую Нисси!» Няня, наплевав на приличие, которое столько вдалбливало в мою голову, первая бросилась меня обнимать. Я внезапно растрогалась, почувствовав прилив нежности и доброты к этой женщине, которая посвятила мне всю свою жизнь. Едва успела утереть слезы, как меня тут же увлекли кормить, наряжать, причесывать, а отцу, как это часто бывает, пришел вызов по работе, и он удалился в свой кабинет. Если честно, вздохнула с облегчением. Не готова я пока делать вид, что ничего не произошло. Слуги, что встречались по пути, радостно приветствовали, засыпали вопросами, и все было бы хорошо, если бы все как один не принялись радостно поздравлять с предстоящей помолвкой. «Ничего об этом не хочу слышать!» Не выдержала и рявкнула я после очередного причитания о том, как повезло нашей девочке. Эта тема отныне закрыта. Под строгим взглядом челядь разом поникла. «А вы изменились, госпожа», — рискнул выдать дворецкий, уважительно поклонившись. «Ты прав, Рэдклифф, прежней глупышки больше нет. Не стоит меня поздравлять с тем, что я стала разменной монетой». Настроение испортилось. Слуги тихонько разошлись, оставив меня наедине с мыслями. Я даже подумала, что не такая уж и хорошая идея была приехать в поместье заранее. Но тут снова появилась Ханисия и увлекла меня в гардеробную. К назначенному времени мы собрались в портальном зале. «Элья!» — отец подвел меня к большому зеркалу. «Ты прекрасна!» Рядом с наряженным в черный с серебром выходной камзол лордом Ярентом я показалась себе совсем взрослой. Длинное платье из баснословно дорогого барчина цвета морских волн во время шторма, как назвала его Ханисия, оказалось одновременно плотным и мягким. Асимметрично расшитый прозрачными и бирюзовыми камнями лиф, хотелось бы верить, что это лишь поделочные, а не драгоценные. Юбка платья к низу плавно расходилась в стороны, а открытые плечи согревала легкая накидка из органди, отделанная по краю арендольским кружевом и застегнутая на одну пуговичку из крупного прозрачного бриллианта. Волосы завели мягкими локонами и, изящно уложив, перекинули на левую сторону. Маникюр, макияж, и я вроде как уже не я, а какая-то леди из высшего света. Парадокс в том, что так оно и есть, но только вот я никогда ею себя не чувствовала. «Дай-ка руку, это мамина», — пояснил лорд Сатом, защелкивая на моем левом запястье широкий браслет, украшенный тремя рядами сверкающих, как роса на солнце, камешков. «О, это же росиниты!» Весьма редкие по своей природе округлой формы камни, способные накапливать и хранить огромное количество энергии жизни. «Верно, браслет — защитный артефакт, активируется движением руки». Отец показал, каким именно. «Редкая вещь, но несовершенная. Будет использовать твою собственную энергию как ближайший источник для подпитки». Я понятливо кивнула. Мы уже проходили на уроках причины, по которым полноценные защитные артефакты невозможно создать. Спасибо. Не за что. И вот еще. Отец надел мне на шею тоненькое изящное ожерелье из некрупных прозрачных бриллиантов и одного бирюзового по центру. Тоже артефакт? Просто украшение. Улыбнулся лорд Сатом. Но тоже принадлежало твоей матери. Он поцеловал меня в висок и посмотрел на часы. «Пора бы ему появиться». Нетерпеливый взгляд то и дело возвращался к порталу. «Мы еще кого-то ждем?» — удивилась я. В ответ над одной из портальных площадок сгустились тени, а когда опали, перед нами предстал Верта Лакири,